Конец неприятному приключению положил Ильсор. Поднырнув под струю, он ухватил извивающийся, как змея, шланг. Вождь арзаков мог бы поклясться, что со шланга соскользнула чья-то невидимая рука. Тут же послышались мягкие, быстро удаляющиеся шаги. Ильсор завернул кран и скорее повел мокрого генерала переодеваться. Бану был вне себя от гнева. Но он не избавился бы от жгучего стыда до конца своих дней, если бы знал, что всю сцену с начала до конца наблюдали во дворце страшилы. «Ну и Тим! Ну и молодчина!» — выкрикивал Фаромант, хлопая в ладоши. «Вот так баню устроил!» Страшила важно сказал. «Экстраординарное зрелище!» И только Каннинг нервничал, приговаривая. «Ох, боюсь, наделает он беды!» В лагере пришельцев как будто начало успокаиваться. Уборочная машина засыпала песком огромную лужу возле колодца, где искупался генерал. И вдруг в Рановере все снова взбудоражилось. Да еще как! Виновником новой суматохи оказался сам Баану. На случай опасности в лагере предусматривался сигнал боевой тревоги, а секретная кнопка находилась в кабинете Баану. Сухому, но растрепанному генералу, едва успевшему натянуть на себя шорты, по причинам, понятным ему одному, захотелось проверить, готовы ли его подчиненные к отражению внезапной атаки землян. Рамирейцы снова переплашились. Каждый бежал к тому месту, которое предназначалось ему по уставу. Минвиты тащили огнетушители, щелкали кнопками лучевых пистолетов, проверяя их исправность. Часовые из отряда особого назначения, захлопнув люк звездолета, как грозное изваяние, стояли возле него. День и ночь суетились рамирейцы, выполняя приказы генерала. А утром их ждали новые сюрпризы. Столы и стулья в зале, где обедали минвиты, взгромоздились в пирамиду, вершина которой уходила под потолок. Из палатки рабов все сапоги ушли на лесную поляну и расположились кругом с таким видом, будто собирались водить хоровод. Арзаки со смехом разобрали свою обувь. Над ними, конечно, пошутили, но им не хотели причинить вреда. На взлетных площадках ночью раздавались треск и пощелкивание, но часовые никого не заметили. И тем не менее, почти у всех вертолетов с приборных досок исчезли важные детали. Баану приказал привести к себе Ментахо. Злобно уставившись на него, генерал сказал: «Слушай, землянин, ты должен объяснить причину этих непонятных явлений!» Ментахо не растерялся. Ильсор уже передал ему наказ страшила. «Что поделаешь, господин генерал? А в этом году дни безумия наступили раньше обычного, и я не успел вас предупредить». Он виновато развел руками. «Какие дни безумия?» — нахмурился генерал. «Дни безумия вещей, господин генерал. У нас в Гудвине такое случается ежегодно. Мы уже привыкли к этому и держим ухо востро». «Что значит держать ухо востро?» «Это значит остерегаться, когда имеешь дело с вещами. Они выходят из повиновения и стараются причинять людям всяческие неприятности. Лопата бьет землекопа по лбу, посуда со стола скачет на пол, изгородь от домов уходит в лес». «Ну и дикая страна у вас!» — произнес генерал. «И сколько времени продолжаются эти дни безумия?» «Обычно день-два, редко больше. Я полагаю, господин генерал, что вещи уже успокоились. Дальше все пойдет тихо и мирно», — сказал ткач. Генерал отпустил Ментахо и долго размышлял о том, как много на земле диковинного и непонятного, чего никогда не происходит на Рамерии.